статья из нашей собственной газетки «Уикли Тайт» с заголовком «Упорта станет центром затмения для своих летних гостей». На фото Джимми Ганьон и Харли Фокс что-то сколачивали на крыше отеля, которая тогда была такой же плоской и широкой, как теперь. И знаете что? Во мне опять словно что-то повернулось, как тогда, когда я первую вырезку увидела на этой самой доске. В статье говорилось, что владельцы Упорта намерены превратить крышу в подобие обсерватории под открытым небом на день затмения. Только, по-моему, было это обычной рекламой, только под новым ярлыком. Дальше говорилось, что крыша полностью обновляется для затмения. Но чтоб Джимми Ганьон и Харли Фокс хоть что-то обновили, смех один. И будут распроданы 150 специальных билетов на затмение. Право первого выбора будет предоставлено летним гостям, а остальные смогут приобрести круглогодичные жители острова. Цена и правда была умеренная, $2 за один билет. Но, конечно, они собирались там бар устроить с подачей горячих и холодных блюд. А вот тут-то отели и нагревают посетителей, особенно в баре. Я еще не дочла статьи, когда вошла Вера. Я ничего не услышала и прямо подскочила на 2 фута, как она сказала. «Ну, Долорес, что выберешь? Крышу у порта или принцессу островов?» «А при чем тут принцесса островов?» — спрашиваю. «Я ее арендовала на день затмения», — отвечает она. «Быть не может», — говорю, а сама уже понимаю, что еще как может. Не попусту болтать, не попусту хвастать Вера не любила. И все-таки у меня просто дух захватило. Нанять целый паром. «Да, арендовала», — говорит. «Обойдется мне это очень недешево, Долорес. Особенно плата за подменный паром, который в этот день будет ходить по расписанию вместо принцессы. Но все уже обговорено и подписано. А если ты выберешь мою экскурсию, то напитки будут бесплатные».